Сегодня день такой особенный и важный. Ты целый год живешь в преддверии его. Мечтаешь, ждешь, считаешь числа, и однажды приходит праздник дня рождения твоего. Ты просыпаешься с рассвета утром ранним и принимаешь поздравления и цветы. Ведь в этот день твои сбываются желания и даже иногда заветные мечты. В этот дивный вечер стали ближе звезды, все, кого ты любишь, вместе собрались. Счастливей будет, тем прекрасней жизнь. Минуют годы очень быстро, почему-то мы все куда-то все торопимся, спешим. И для друзей едва находится минута. Для отговорки всегда тысяча причин. Хоть раз в году забыть про все и раствориться в кругу любимых и родных тебе людей. И проболтать всю ночь и жизнью насладиться. И быть счастливой для себя и для друзей. В этот дивный вечер стали ближе звезды, все, кого ты любишь, вместе собрались. Пусть не гаснут свечи, не стихают то. Счастливей будет, тем прекрасней жизнь. Дивный вечер стали ближе звезды, все, кого ты любишь, вместе собрались. Пусть не гаснут свечи, не стихают тосты. Чем счастливей будешь, тем прекрасней жизнь. Гаснут свечи, не стихают тосты. Чем счастливей будет, тем прекрасней жизнь. Тем прекрасней жизнь, тем прекрасней.